Глава восьмая. Кусочек кристалла. Вот и вся благодарность от перевертышей. Стиснул его до боли в пальцах, держа руку в кармане. Мы продолжали стоять за выступом, пока сверху сыпались пули. Искры высекали фонтанчики из камней, осколки летели во все стороны. Тянуть энергию в себя я даже не пытался. Уж спасибо, хватило подарка запашного. Еле оправился тогда. «Господин!» — дернул меня за плечо Николай. «Что делать?» «Биться!» — кивнул на монголов. «Твари залезли на мою землю, а я очень не люблю делиться!» «Я пустой!» — Василий показал разряженное ружье и поморщился. «Тоже!» — подтвердил его брат, проверяя патронник. «А мечи вам на что?» — достал свой клинок, прикидывая расстояние до противников. «Я попытаюсь уложить тех, кто с оружием. Как упадут, рвитесь к ним и хватайте их огнестрелы». Иглы скользнули между пальцев. Последние 20 штук. Надо использовать с умом. Я выглянул из-за укрытия. Трое с ружьями держали нас на прицеле, двое спускались по веревкам, а за ними еще. «Да сколько ж вас тварей?» — спросил вслух. Метнул первую партию, целясь в горло ближайшему. Яд сработал мгновенно. Монгол захрипел. Его палец судорожно дернул спусковой крючок. Выстрел ушел в потолок, осыпав всех каменной крошкой. «Пойдем!» — рявкнул братьям. Они рванули вперед, пока я посылал следующие иглы. Еще один противник рухнул, роняя оружие. Третий успел развернуться, но опоздал. Отравленная игла прошла над дулом и воткнулась ему в узкий глаз, которым он целился. Количество стреляющих росло быстрее, чем я от них избавлялся. Непрекращающиеся выстрелы заставили прижиматься к земле. Спускавшиеся сверху противники успели занять позиции. Их пули выбивали искры из камней совсем рядом с моей головой. Я перекатился за упавшую глыбу, краем глаза замечая, как теркины подхватывают брошенные ружья. Последние иглы. Значит, нужно бить наверняка. Высунулся на долю секунды, выцеливая узкие глаза за прицелами. Бросок. Один есть. Монгол завалился на бок. Его оружие разрядилось в пустоту. Василий нажимал на курок. Хлопки следовали друг за другом. Каждая пуля находила цель. Головы монголов лопались, как перезревшие арбузы, забрызгивая стены красным. Николай бил по корпусу, превращая животы в решето. А я чертыхнулся. Все оружие валялось слишком далеко. Сверху лезли тараканы. Спускались по веревкам, поливая все свинцом. Прижался к камню, выжидая момент. «Есть!» Когда очередной боец завис на полпути, рванул вперед. Краем глаза заметил, как близнецы отбросили опустевшие ружья. Их руки сплелись в замысловатом жесте. В следующее мгновение земля вздыбилась, выпуская каменные шипы. Враги не успевали среагировать, насаживаясь на острые пики. Следом полетели каменные шары, разбивая черепа. Что-то похожее на копья прорастало прямо под ногами противников. «Интересно», — отметил про себя. Братья действовали синхронно, словно единый организм. Их магия Земли соединилась в общее заклинание, удваивая силу. Но додумать не успел. Передо мной возникла пятерка монголов. Клинок описал широкую дугу, рассекая воздух. Первому я снес голову, второму распорол грудь. Тела падали, а меч продолжал свой смертельный танец. Третий, четвертый. Кровь брызгала во все стороны, окрашивая камни в багровый. Я рванул к следующей группе. Бросил быстрый взгляд на братьев. Молодцы, справляются. Количество врагов заметно уменьшилось, но монголы продолжали лезть. Услышал звон металла о камень. Что-то покатилось под ноги, потом еще и еще. Клинок вошел в горло очередному врагу, второму я распорол бок, но разум уже кричал об опасности. «Граната!» — заорал, разворачиваясь к близнецам. Они не слышали, увлеченные боем. «Сука!» Меч превратился в клюшку. Я на бегу отбивал взрывчатку в стороны. Теркины продолжали крошить врагов, не замечая опасности. Я успел добежать, ударил по последней гранате, отправляя ее в полет. Громыхнуло. Серия взрывов накрыла пещеру, превращая бывший рудник в ад. Ударная волна подхватила меня, швырнула вперед. Я врезался в близнецов всем телом, сбивая их с ног. Нас отбросило к стене и засыпало каменным крошевом. «Твою мать!» — прошипел сквозь звон в ушах. В голове гудело, словно там поселился целый улей пчел. Взгляд лихорадочно метнулся по стенам. Я сжал кулаки до боли, заскрипел зубами. «Мои кристаллы! Все богатство погребено под завалом!» Николай лежал рядом, его лицо заливало кровь, часть уха просто отсутствовала. Василий распластался чуть дальше. Из раны в плече сочилась темная жижа. Старший вскочил и рванул ко мне. Затряс за грудки, что-то крича, но звуки доходили словно сквозь толщу воды. Я быстро оценил обстановку. Мы в полной заднице. Проход в туннель почти завалило, только сверху свисали обрывки веревок. И пока мы тут валялись, монголы уже успели спуститься. «Вот же твари! Окружают, берут в кольцо!» «Мы не сдадимся!» — наконец прорвался сквозь звон голос Николая. «Ты что, головой ударился?» — попытался спросить нормально, но из горла вырвался крик. «Да!» — заорал в ответ парень. Рука машинально нырнула в карман, но вместо игл нащупала только кристалл. «А, плевать!» Ладони окутало зеленое сияние. Я сформировал маленький шарик яда, потом еще один. В итоге 7 сгустков выстроились ровной линией. Вжух! Я выпустил их веером в приближающихся уродов. 4 разбились о водяной щит первого монгола. Сука! Но хотя бы остальные 3 нашли цели. Прожгли дыры в телах, заставив врагов забиться в конвульсиях. По нам тут же открыли шквальный огонь. Я нырнул за камень. Николай закрыл своей спиной брата, на его куртке расцветали алые пятна. Машинально уже формировал новую партию ядовитых шариков. Выскочил, метнул их веером. Монголы, заметив снаряды, притормозили. Главарь выставил водяную стену. Я же рванул к Теркиным, схватил Николая за шкирку и затащил в укрытие. Вернулся за Васей. Положив братьев на камни, проверил пульс. Живы. Выхватил лечилку, зубами выдернул пробку, плеснул зелье на раны обоим, а остатки влил в горло. «Выходи, русский!» — прогремело с акцентом. «Сам ты узкий!» — вырвалось само собой. «Отдай перевертышей, и, возможно, я убью тебя быстро!» предложили мне. «В жопу иди!» — сконцентрировал большой шар яда. «Ха-ха-ха-ха! И правду говорят, что вы безумцы! Отдай мое!» «Где ж я тебе найду Симону и Маргариту, придурок? Хотя, теперь вот знаю, кто хозяин. Но все вопросы потом». Источник застучал, как бешеный. Я выставил руки, растягивая шар в подобие щита. Слабенького, но его хватило, чтобы поглотить водяное лезвие, снесшее наше укрытие. Схватил меч. И тут возникла одна идея. Рванул к монголам. Главарь уже формировал новую атаку. Я ускорился и принял его магию на клинок. Руки обожгло, словно кипятком облили. Ноги заскользили назад по камням. Уперся всем телом, но... Я выдержал, а вот оружия нет. «Урод долбаный!» В меня уже летела новая волна. Вдруг я понял, что не успеваю. Дернулся в сторону, приняв быстрое решение. Рана останется, но жить буду. И тут передо мной возник водяной медвежонок. Тварь прыгнула, принимая удар на себя. Маленькое тельце врезалось в живот, словно пушечное ядро, выбивая воздух из легких. Я согнулся пополам, дрожащими руками прижимая к себе существо. Его эмоции хлынули в меня потоком. Только боль, чистая и яркая. А следом накрыло волной такой ненависти, что в глазах потемнело. Монгол хохотал, наслаждаясь зрелищем. Я опустил медвежонка на камни, чувствуя, как источник внутри бурлит от ярости. Вся магия рвалась наружу, но устремилась в карман, где лежал кристалл. Ногу обожгло, а в голове стало пусто, словно вычерпали все силы разом. Грохот за спиной заставил обернуться. Твари, которые встречались нам в туннелях, прорывались сквозь завал. Грозовые волки били телами о камни, расчищая проход. Первыми протиснулись воздушные змеи. Их гибкие тела скользнули в щель. «Твою мать!» — приготовился к битве. Кроме кулаков ничего не осталось. Но колбаски пронеслись мимо, устремляясь прямо к монголам. Их главарю пришлось выставлять водяные щиты один за другим. Грозовые волки материализовались рядом с врагами. Молнии плясали между клыков тварей. Огнелисы замыкали атаку, их хвосты извергали потоки пламени. Воздух наполнился криками, выстрелами и ревом монстров. Тот урод, явно маг не ниже шестого ранга, крошил тварей как капусту. Но даже ему пришлось отступать под слаженными атаками воздушных змеев. Один из них обвился вокруг монгола и рванул вверх, утаскивая того в пробитую дыру. Я стоял с открытым ртом, наблюдая за бойней. В голове билась единственная мысль. Когда монстры закончат с врагами, они переключатся на нас? Но если все твари здесь, туннель должен быть пуст. Это наш шанс! Я рванул к близнецам. Ноги поскользили, и я чуть не упал. Дернул головой и посмотрел на Мишку еще раз. Не думал, что буду благодарен монстру. «Господин!» Василий смотрел на меня круглыми от ужаса глазами. «Коля, он...» «Потом!» — рявкнул я, хватая Николая, лежащего без сознания. Близнец помог закинуть брата мне на плечи. «Бери мой мешок и ноги в руки!» Василий бросил последний взгляд на побоище, кивнул и подхватил сумку. Мы ринулись к туннелю, пока твари были заняты остатками монголов. Неслись по темному каменному коридору, спотыкаясь о каждый выступ. Ни черта не видно. Василий несколько раз падал, с хрустом проезжаясь лицом по булыжникам, но тут же вскакивал, догоняя меня. В висках стучала кровь, мысли путались. Слишком много всего случилось, нужно время переварить. «Павел Александрович!» — крикнул за спиной Василий, а его голос дрожал. «Беги!» — бросил через плечо. «Все потом!» «Господин!» Вопли прорезались истерические нотки. Я сбавил скорость, чувствуя, как ноют плечи под тяжестью Николая. «Коля, он не дышит! Я чувствую, он...» Я скинул старшего брата на землю, развернулся к проходу. Прислушался, ведь в любой момент могли нагрянуть монголы или твари. Пальцы легли на шею близнеца. Сука! Пульса нет. Руки заметались по куртке, выгребая все оставшееся зелье. Бутыльки с глухим стуком покатились по камням. «Вливай все ему в глотку! Нет, просто открой и положи рядом!» — рявкнул на Василия. «Коля мертв!» Младший опустил голову, плечи его затряслись. Звук пощечины эхом разнесся по туннелю. Голова Василия мотнулась в сторону. «Быстро! Я не спрашивал твоего мнения!» Рявкнул в ответ, и парень стал рефлекторно открывать бутыльки. Я сложил свои ладони на груди Николая, начал ритмично давить. «Раз, два, три!» — считал про себя. «Как скажу, вдувай ему воздух в губы, нос зажми!» — бросил застывшему Василию. «Целовать?» Его глаза расширились от шока. «Давай!» Младший набрал полные легкие воздуха и прижался к губам брата. Я продолжал непрямой массаж сердца, пока не почувствовал под ладонями слабый толчок. «Есть!» Схватил открытые бутыльки. «Скорость? Нет, не то!» Влил в горло зелье восстановления магии, а следом выносливость. Последнюю лечилку опрокинул туда же. Николай закашлялся, его тело выгнулось дугой. В это же время из глубины туннеля донесся шорох. «Бежим!» — вздернул старшего на спину. Василий подхватил мой мешок, и мы рванули дальше в темноту. Впереди забрезжил выход из туннеля. Я притормозил, хмурясь. «Разве его не завалила Маргарита? Какого хрена тут происходит?» «А, плевать!» Я ускорился и резко застыл у самого выхода, щурясь от яркого света. Солнце клонилось к закату, окрашивая небо в багровые тона. Я огляделся по сторонам. Вроде чисто. Хотя нет, у входа валялось несколько тел в форме людей Зубаровых. На некоторых виднелись следы звериных клыков, других изрешетили пулями. Я прикинул маршрут до своих земель. Черт, даже сигнальной ракеты нет, чтобы вызвать Витаса. Его помощь была бы сейчас как никогда кстати. «Ладно, бежим!» — сказал я и рванул в сторону реки. «Найдем соплю, перейдем ее, и мы дома!» Руки немели под тяжестью Николая. Магия того монгола знатно потрепала не только братьев. Старший начал постановать мне прямо в ухо. Василий, услышав голос брата, просиял, словно ему золотой слиток подарили. Лес мелькал перед глазами размытыми пятнами. Мышцы горели от напряжения, в боку кололо, каждый шаг отдавался болью во всем теле. «Помолчи!» — рявкнул я на Николая, когда тот снова застонал. Вертел головой, пытаясь уловить шум реки. «Есть! Туда!» Бросил через плечо и побежал на звук бурлящей воды. Мутные потоки неслись между крутых берегов. Даже в сумерках было видно, как здесь глубоко. «Я плавать не умею!» — голос Василия дрожал. «Я тоже!» — обернулся к нему. «Но выбора нет. Либо вода, либо монголы, либо монстры. А еще либо Зубаровы. Так что решай сам!» Младший Теркин опустил глаза. «Оставьте меня! Спасите брата!» «Сейчас!» — дернул щекой. Я вдохнул поглубже и прыгнул. Холодная вода обожгла тело. Течение тут же подхватило и потащило в сторону. Николай судорожно вцепился в мои плечи, мешая грести. Его пальцы впивались до синяков, а тяжесть тянула ко дну. Я вынырнул, хватая ртом воздух. До берега оставалось метров 5. Снова нырнул, работая руками и ногами. Коля, похоже, потерял сознание. Хватка его ослабла. Наконец, пальцы нащупали камни. Я навалился на берег, выталкивая бесчувственное тело Николая. Пришлось упереться ногами в скользкое дно, чтобы протолкнуть его подальше. Перевел дух и снова в воду. На том берегу маячил силуэт испуганного Василия. «Слушай внимательно!» — крикнул ему. «Я беру мешок, ты хватаешься за шею. Только не дергайся и не паникуй!» «А можно я ногами помогу?» В голосе парня звенел страх. «Нет, просто держись!» Трофеи упали в воду. Я подхватил мешок. «Сука, тяжелый!» Василий шагнул в воду, закрыв глаза и нос, и тут же ушел в глубину. Началась паника. Я нащупал его под мутной толщей потока и вытащил. Он тут же вцепился в шею мертвой хваткой. Его трясло. Я поплыл. Каждое движение давалось с трудом. Мешок тянул вниз. Вася душил. Паника младшего крайне мешала. Мои легкие горели от нехватки кислорода и напряжения. Берег показался спасением. Вот он, совсем рядом. Осталось немного. Наконец Василий оттолкнулся от моей спины, пытаясь выбраться. Но вдруг соскользнул с камней, чуть не упав в воду, и случайно ударил по моей руке. Мешок выскользнул из моих пальцев. «Ползи!» — рявкнул я, глядя, как течение уносит драгоценные трофеи. «Хрен я лишусь своей добычи!» — мелькнула злая мысль. «Хватит того, что кристаллы похоронила под завалами!» Набрал в легкие побольше воздуха и нырнул в мутную воду. Первые секунды не видел ничего, только размытые тени. Течение било в грудь, норовя перевернуть. Глаза щипало от грязной воды. Что-то темное мелькнуло внизу. Мешок. Я оттолкнулся от дна, но поток снес в сторону. Воздух в легких заканчивался, а трофеи уносило все дальше. Я снова вынырнул, жадно хватая ртом воздух. Заметил, как мешок вынесло на отмель, метрах в 10 ниже. Поплыл туда, борясь с потоком. В ушах шумело, руки и ноги наливались свинцом. Очередная волна накрыла с головой, во рту появился привкус ила. Но я уже видел цель. Кожаный ремень сумки зацепился за корягу. Нужно только стянуть, и тогда получится спасти и забрать трофеи. «Ну, давай!» — подбодрил себя, делая последний рывок. Пальцы схватили мокрую кожу. Я дернул на себя, мешок не поддавался. Нырнул, пытаясь разглядеть, за что он зацепился. Это оказался недоеденный тварями и морскими гадами труп. Воздух кончался, в глазах темнело. Еще рывок. Ремень, наконец, поддался. Я оттолкнулся от коряги, выталкивая себя и добычу на поверхность. Только собрался вынырнуть, как что-то тяжелое обрушилось в воду рядом. Сердце пропустило удар. «О, нет, только не водяной медведь!» Но в мутной воде мелькнуло знакомое лицо. «Николай, да вы издеваетесь!» Старший Теркин камнем шел ко дну. Я поплыл к нему, выпуская из руки мешок. Поймал безвольное тело за воротник и потащил наверх. Легкие горели от нехватки воздуха. Кое-как ногой зацепился за лямку своей поклажи, чтобы ее не утащило, подтянул и взял. Вынырнул, отплевываясь от илистой воды. Конечности едва слушались. В одной руке мешок с трофеями, в другой — бесчувственный Николай. Течение сносило к берегу, когда зрение, наконец, прояснилось. Вася готовился к атаке, а на него надвигался огнелис. Тварь больше, чем я встречал в нашем лесу. Ее хвост светился багровым пламенем, выдавая силу монстра минимум третьего ранга. Огненный шар сорвался с хвоста твари. Василий вскинул руки, пытаясь создать земляной щит, но... Магия прошла насквозь его защиту и ударила прямо в живот. Вспышка озарила берег, и младший отлетел, словно тряпичная кукла. За спиной раздался утробный рев. Я резко обернулся. На том берегу, где мы только что были, возвышался водяной медведь. Его морда была измазана кровью. В огромных челюстях безжизненно повисла часть тела человека из отряда Зубаровых. Я выдохнул и услышал выстрелы рядом. «Почему бы и нет?» — подумал я, и на лице заиграла улыбка. «Да уж, дрянной выдался денек».